Княжна Соломка. И как хлопнет в ладоши. Дверь сама собой распахнулась, и в трапезную вошла, вернее, вплыла толстая размалеванная тетя, очень маленького роста, не выше ластика. Щеки у нее были круглые и красные, будто помидоры. Брови — два нарисованных сажей полукруга. Губы неестественно алые, а через плечо перекинута пышная, переплетенная золотой лентой коса. Чудное создание все с ног до головы сверкало золотом и серебром. И венец на голове, и платье, и сапожки. «Ай, липа! Ай, сладкозрима!» — восхитился княжной Василий Иванович. Та же низко поклонилась и пропела тоненьким голоском. «И спалать тебе, государь-царевич!» «Здравствуйте!» — несколько ошарашенно ответил Ластик. Ну и подобрал ему Шуйски подружку. «Что с ней прикажете делать с этой куклой?» «Играйтесь!» — велел боярин Соломонии Власевне. А та снова поклонилась, теперь уже князю. Махнула Андрейке широким рукавом. «Наверное, именно из такого выпускают сокола, как в песне», — подумал Ластик. «Отворяй сундук!» Тот откинул тяжелую крышку большого деревянного ларя, стоявшего у стены, и стал с поклоном подавать княжне разные диковинные штуки. Физиономию при этом сделал сладкую-присладкую, отчего стал похож на кота, нализавшегося сметаны. «Сие зрика придивен попугай, серебрен да золочен на стоянце», показала она блестящую птичку на подставке, настоящее произведение искусства. «А сие франкской работы змеи золот крылат с финифты розными, имя же ему дракон. А вот мужик немецкой, в руке сабля хочет турку поганого рубить». Теперь, когда Соломония Власевна встала рядом, Ластик разглядел, что никакая это не тетя, а девчонка. Кожа под румянами и белилами была детская, поросшая на щеках нежным пушком, как на персике. Это она свои игрушки показывает, вроде как хвастается. Игрушки были хоть по всему, видать, дорогие, но малоинтересные. Ластик вежливо кивал, ждал, что дальше будет. Князь Шуйский, не сводивший с него глаз, кажется, приметил, что мальчику неинтересно. «Ты царевичу книжки свои яви», — велел он девочке. А Ластику горделиво сказал. «Соломония у меня не что другие девки дуры. Читательница великая. Мало псалтир чтет и апостола, так еще и разные науки ведает. И циферную мудрость, иначе рекомую арифмословие, и хронографию, серечь гишторию, и письменницу писать и учащу, и риторику художества слова украшати, диалектику тоже, благое от зла разделяти». Боярышня игрушки убрала. Сама вынула из сундука большую тяжеленную книжицу. «Сия книга потешная, про разные божьи твари на свете обретающие», — бойко сказала она. «Зри, сударь, се африканский крокодил, иж зубья-то востры, се преужасный василиск, глазами огонь извергающий, се птица гамаюн вещая». Это было уже интереснее. Ластик оперся локтями о стол. Принялся разглядывать картинки, неуклюже изображавшие животных, мифических и настоящих. Превеликая свинья, рекомая Богомот, была размером с церковь, для масштаба пририсованную тут же, сбоку. А лошадь-жирафу художник, наоборот, изобразил с явно укороченной шеей. Наверняка сам диковинного зверя не видал, а описанием не поверил. Василий Иванович некоторое время умильно наблюдал эту идиллию, потом поднялся. «Ну, играйте, чады. Инда, пойдем, Андрейка». Едва за взрослыми закрылась дверь, поведение накрашенной куклы моментально переменилось. Она захлопнула книгу, повернулась к Ластику и уставилась на него светлыми упрямыми глазами. Объявила. «Соломония меня звать не моги, имя мое тошнотное и душемутительное. Клич Соломкой». Тут-то и началось их настоящее знакомство. Первый разговор, если передать его на современном языке, вышел у них такой. «Ты правда, что ли, царевич Дмитрий?» — спросила княжна Соломка. «Или брехня?» «Брехня». «Так я и думала. А что, из иного мира к нам попал, тоже в раке?» «Нет, не в раке». Она усиленно заморгала пушистыми белесыми ресницами. «Значит, ты вправду ангел, и имя твое Еростиил?» Бесцеремонно пощупала его щеку, подергала за ухо, ущипнула за бок. «Но это ты раньше был ангел, а теперь сделался живой человек, правда? Не то как мы с тобой жениться-то будем?» Сказано было более-менее понятно. «А еще яко нам с тобою женитеся». Но Ластик решил, что ослышался, и подглядел в унибук. Прочел перевод. Челюсть отвисла. «Это что, у тебя зуб железный?» — заинтересовалась Соломка, заглядывая ему в рот. «Дай потрогать». И, не дожидаясь разрешения, полезла пальцами в рот. «Здорово! Вот бы мне такой! То-то мамки с няньками меня боялись бы!» «Это кто же решил насчет женитьбы?» — не мог прийти в себя Ластик.

Но когда Ластик объяснил, что в мире, откуда он пришел, мужчины и женщины есть и вполне себе отличаются друг от друга, глаза Соломки зажглись любопытством, и вопросы посыпались прямо-таки градом. Как в раю одеваются женщины? Красят ли лица, плетут ли косы? «Одеваются кто как хочет», — отвечал Ластик. «А косы отращивают редко. Многие вообще под мальчиков стригутся». «Страх какой», — осудила Соломка, и пожелала узнать про одежду подробно. «Ну, большинство молодых женщин ходят в портах, штанах», — стал объяснять он. Княжна так и ахнула. «Как татарки, что ли? А платьев вовсе не носят?» «Носят, но совсем короткие». «Вот до сюда?» Она подняла сарафан до середины бедер. Ноги у нее оказались крепенькие, как грибы-боровички. «Ох, срам! Волосы-то хоть покрывают? Платком либо кикой?» «Только если холодно». «Простоволосый перед мужчинами ходить стыднее, чем нагишом», — строго сказала Соломка и вздохнула. «Да что с бесплотных возьмешь? Любви-то между вашими мужиками и женками поди не бывает?» «Еще как бывает». Здесь Ластик тоже вздохнул. Вспомнил особу с соседней парты. Эх, знала бы она, куда занесло Фондорина, и еще неизвестно, вынесет ли обратно. Но настоящего вздоха не получилось. Очень уж далека была окружающая действительность от лицейской жизни. Глаза у Соломки разгорелись еще пуще. «Раз так, обязательно в рай попаду, когда помру. Грешить не буду ни вот столечко. А если все-таки придется, сразу грех замолю. И девкам-холопкам накажу, чтобы за меня молились. Монастырю либо церкви чего-нибудь пожалую. Буду я в раю, вот увидишь», — с убежденностью заявила она. Василий Иванович тоже расспрашивал про иной мир. Но интересовало его совсем другое. Не любовь и наряды, а землеустроение, то есть политическая система. «А как у вас на небе власть? Кто над душами властвовать поставлен? Ангелы? Над ними архангелы? А над архангелами апостолы святые?» «Вроде того», — отвечал Ластик, плохо представлявший себе небесную иерархию. «И сверху надо всеми Господь Бог Саваоф с Иисусом Христом?» «Нет, Бог он отдельно. А у нас правит главный архангел, его президентом зовут». «Ишь ты! У нас про такого и не слыхивали», — удивился боярин. «Его архангела-президента Бог назначает?» «Нет, его выбирают граждане, ну, то есть райские жители». «Как Бориску Годунову, что ли?» Шуйский неодобрительно покачал головой. «Пустое это дело, когда жительствующие правители выбирают. Тут кто громче орет, да побольше вина выкатит, того и крикнут на царство». «Неосновательно у вас устроено». Подумал немножко и вдруг ликом просветлел. Видно, обнаружил для себя в загробной жизни некие перспективы. «А есть ли ангелы, которые побогаче остальных? Ну, там, нектар у них запасец или амброзии поднакоплено?» Хитро прищурился правым глазом боярин. «Есть, конечно», — честно признался Ластик. «Только богатые они не ангелы». «Ну, неважно. Пускай души блаженные». Известие это Василия Ивановича явно обрадовало. И к выводу он пришел такому же, что Соломка, только опять-таки на свой манер. «Значит, и в раю жить можно, ежели с умом». Но тут же затревожился. «А что у вас там про ад сказывают?» «Ничего». «Совсем ничего». «Понятно», — протянул Шуйский по своему обыкновению, и чело на время омрачилось, но не сказать, чтобы очень надолго. Довольно скоро опять разгладилось, и в уголках рта появилась улыбка. Наверное, скумекал, как от ада отмажется. А может, подумал про что-то другое. О чем размышляет боярин, Ластик никогда не знал. Очень уж хитрого, скрытного ума был человек. Может, оттого это, что он, по словам Соломки, много страсти претерпел? Ластик тогда еще в старорусском не очень поднаторел и удивился. Князь вовсе не казался ему человеком страстным. Но оказалось, что страсти — это опасности, испытания. Царь Иван Грозный любил бояр пугать. Кого казнит, кого в тюрьму посадит, кого по миру пустит. Не миновала горькая чаша и Шуйских. Побывал Василий Иванович и в опале, и в темнице, где готовился принять лютую смерть. Да жалился Господь. Кто при грозном государе состоял, они все по гроб жизни напуганные, — объяснила княжна. — Не живут, а дрожат, не говорят, а шепчут. Глаз-то один у батюшки завсегда прикрыт, видел? Это он себе нарочно воли не дает. Однажды сказал мне, мол, поднимусь на самый верх, тогда буду на мир двумя глазами глядеть, в оба. А пока погожу. Однажды, еще в самом начале, сел Ластик с хозяином в шахматы играть. У папы выигрывал запросто.

На троне усядется кукла, а править станет верный холоп. Глядя в упор на растерявшегося Ластика, боярин сказал: «Соглашайся, иначе пропадем все. Придет в Москву вор со своими поляками да казаками, знатных людей показнит, пограбит, и тебе головы не сносить. Прознается он про твое воскрешение. Опасен ты для него. А коли сейчас Годунова скинем, да тебя народу предъявим, все еще перевернется. Войско воспрянет духом, и побьем мы самозванца. Ты, как-никак, бывший ангел, не верю, чтобы совсем уж бросил тебя Господь. Книга у тебя, опять же, волшебная». «Нет ее», — быстро сказал Ластик. «Сколько раз повторять, ее назад на небо забрали». «Ну, забрали так забрали». Шуйский нагнулся, зашептал: «Соломония тебе, как подрастешь, хорошей женой будет. Люб ты ей. Станете жить-поживать, как голубок с голубкой. А я, старик, на вас порадуюсь». У Ластика голова шла кругом. «Подумать надо», — пролепетал он, а сам решил: «Ночью рискну, потихоньку достану унибук и спрошу, был ли на Руси такой царь, Дмитрий Первый». «Подумай, подумай», — ласково молвил Василий Иванович. «Только недолго. Не ровен час». И не успел договорить, дверь распахнулась от толчка. Вбежал Андрейка Шарафудин. Рожа бледная, глаза горят. Никогда еще Ластик его таким не видел. «Беда, боярин. Гонец прискакал с подкром. Иуда Басманов передался». Ластик из этих слов ничего не понял. Но Шуйского весть прямо-таки подкосила. Он зашатался, рухнул на лавку и зажмурился. Сидел так, наверное, с минуту. Беззвучно шевелил губами, пару раз перекрестился. Андрейка напряженно глядел на своего господина, ждал. Когда Василий Иванович поднялся, левый глаз был закрыт, а правый налит кровью и страшен. «И что?» — сказал князь хрипло и невнятно. «Шуйский на своем веку всякое перевидал. Зубы об его обломаете. Слушай мою волю, Андрейка». Шарафудин встрепенулся. «Этого?» — ткнул пальцем боярин, не взглянув на Ластика. «Темницу». В тот же миг Андрейка, еще совсем недавно угодливо кланявшийся ангелу, подскочил к Ластику и заломил ему руки. «Ой!» — вскрикнул от боли без пяти минут царь. Князь же прямиком направился к печи, открыл заслонку, кряхтя пошарил там и достал унибук. «Ишь, назад на небо забрали!» — проворчал он, бережно сдувая с книги золу. «Откуда узнал? Кто ему донес?» «Отда...» Ластик подавился криком, потому что Шарафудин проворно зажал ему рот липкой ладонью.